Мы пошли по окраинным улочкам в обход базара и особо людных мест. Должен признать, к чести Лукошкинца, что никакой паники или хотя бы явной тревоги по поводу наступающих шамаханов нигде заметно не было. Народ занимался повседневными делами, даже жалоб на невезение стало гораздо меньше. То ли попривыкли, то ли просто решили не обращать внимания, исходя из чисто русского фатализма, если долго не везет в мелочах, то потом точно повезет по-крупному. Яга в это наверняка не верила. Но у нее и своих колдовских заморочек на все случаи жизни хватает. Я первое время долго привыкал к тому, что нельзя плевать через правое плечо, надевать первым левый сапог, поднимать найденную монетку, качать ногой, свистеть в доме, стряхивать воду после умывания, зевать с кем-нибудь одновременно, класть ключи на стол, вертеть в руках фуражку, брать деньги вечером и, самое страшное, сидеть на дверном пороге. Все бабка отвадила от наиболее злостных привычек даже под затыльниками. Последние, конечно, не при свидетелях, а так вполне обходились уговорами и объяснениями. Как, надеюсь, обойдемся и сейчас. Прокашлявшись, начал я. Мне кажется, или мы специально выбрали такой маршрут, где с нами не может случиться ничего примерно неприятного. «Не искушай судьбу участковой», – рассеянно пробормотала наша эксперт-криминалистка. «Кое в чем ты и прав. Лихо сейчас в толпе людской себя проявлять будет, да на складах оружейных, да в погребах с запасами зерновыми, а за нами двумя, глядишь, и не уследит». «Вы хотели сообщить мне нечто важное?» «О, Ненто, Никитушка!» «Один? Я так и знал...» «Вот только орать-то зачем на всю Ивановскую?» — укоризненно прикрикнула на меня Баба-Яга. «Сверилась я с книгами старыми, погадала на картах египетских. По всем раскладам так и выходит, что прав ты был. И много чего разного правда твоя по капельке к портрету преступному лихо добавляет». «То есть теперь мы его можем задержать?» «Про то не ведаю». «Почему?» «А по кочану. Нет у него слабых мест. Никак не ухватишь, не укусишь», — развела руками бабка. «Покуда он богом был, хоть и могучим, да ранимым, шансы были. А топереча от него образ один невнятный, одноглазый. Как ему руки за спину завернешь, да во строк посадишь?» «Но навредить он нам по-прежнему может». Я уже начинал заводиться. «По моему городу нагло разгуливает недобитый анахронизм, ходячий отголосок дохристианских суеверий, и целое отделение милиции ничего не может с этим поделать. Абсурд какой-то». «А на девку твою он точно запал», — с улыбкой продолжала добивать моя всезнающая бабуля. «Я ведь такие дела нюхом чую. Оленка-то тебя любит. И поводу для ухажерства она охальнику энтому ничем не давала. Уж ты мне, старый, на слово поверь». «Так с чего тогда?» «Ну, видать, она ему кого напомнила. Может, супружницу, может, дочку, может...» «Валькирию», — предположил я. «Были у них там такие красивые всадницы на крылатых лошадях. Разъезжали по полю битвы, собирали наиболее храбрых мертвецов и увозили в царство Одина, где души умерших проводили время в пирах и застольных мордобоях». «Участкового на них не было!» «Это точно», — мрачно подтвердил я. Яга некоторое время молчала, а потом тихонько спросила. «Слышь, Никитушка, может, я путаю чего, а вот валькирии твои, это не те срамницы, что верхом голыми скачут?» «Нет, то амазонки, наверное. Не уверен точно, но там ведь северные страны. Без одежды в бикини особо не наездишь ты». «Ну а нам на Руси что валькирия, что бесовка, все едино. И пришло мне в головушку вот что. Кабы не Аленушка твоя была единственным слабым местом у лиха нашего. Ведь похоже, что только через нее мы до него и доберемся». «Ни за что!» — едва ли не заорал я, но бабка быстро поставила меня на место. «А ну молчать, дитё неразумное! Не ж ты я тебе, али ей что непристойное предлагаю? Наоборот, жениться вам надо образом срочным! А бог твой одноглазый наверняка мешаться полезет. Да только куда ж ему супротив креста православного, а? Вот тут-то отцу Кондрату и карты в руки. Недаром его сам Кощей боится». «Ну, я, конечно, за. Только ведь у нас и так венчание запланировано. Куда уж еще срочнее. Хотя, если кроме факта нашей свадьбы это еще и остановит лихо, на всякий пожарный уточнил я, несмотря на то, что подобный разговор на эту тему у нас уже был. Ясно. Можно. Даже нужно. Не представляю себе, что там Яга уж удумала по поводу нейтрализации лиха в процессе венчания, но в целом ее концепция выглядела примерно так. «Женись, Никитушка! Спаси Лукошкина!» А при такой раскадровке, как вы понимаете, выбора не было ни у меня, ни у Алены. Нас вообще никто особенно не спрашивал, то есть просто повезло, что данный акт самопожертвования полностью совпал с нашими личными интересами. Венчаемся срочно. Обратную дорогу к отделению шли уже куда веселее. Глава нашего экспертного отдела мысленно перебирала все возможности поимки и заключения древнего бога Одина. Я же лихорадочно размышлял, как можно избавиться от древнерусской свадьбы со всеми ее обрядами. Если честно, то на самом деле, оказывается, я не представлял себе и четверти той бракосочетательной медвежути, что нас ждет. И это еще чисто городской вариант. В деревне все еще усугубилось бы непременным приглашением колдуна и целым рядом маловразумительных церемониальных действий по этому поводу, вплоть до того, какой ногой топнет конь, запряженный в первую телегу брачного поезда молодых. Но об этом позже. Сейчас боевая труба в лице суетящегося сотника Еремеева звала меня пред ясные очи тихо шепчущего государя. Горох дважды присылал за мной и сейчас все непременно жаждал видеть мою светлость на крепостных стенах. «Шамаханы раньше времени пожаловали», — поинтересовался я, пока бабка входила в ворота. Фома кивнул, поправил саблю на перевязи и вызвался меня сопровождать. «А Митька что?» «А что Митька?» «Вроде из дома не выходил», — пожал плечами сотник. «Ребят сказали, что ты сам ему какое-то задание указал, психологическую развороту. Еще не закончил, поди». «Дьяк тоже при отделении?» «А вот его ты, Никита Иванович, зря оставил. Хоть зараза это и духовного звания, однако милицию нашу на дух не переносит. Чую, хлебнем мы с ним еще». «Кто бы спорил, Фома. Но так он хоть на глазах...» «О, Господи! Если бы я только знал, какую страшную ошибку совершаю. Быть может, именно в тот момент, когда мы с Еремеевым дружно топали над вратным стенам, думный дьяк Филимон Груздев, пользуясь полным отсутствием хозяев в доме, тихонько открывал дверь комнатки, где наш младший сотрудник производил психологическую разгрузку царицы Лидии Адольфины. Я бы, наверное, бросил к чертовой матери все и попытался его остановить. Но, увы, все было как было. И сейчас поздно вносить липовые коррективы в реальное полотно истории. Что было, то было, не замажешь. А к царю мы добрались быстро. Горох в парадных доспехах, уродливом японском шлеме на голове и с двумя мечами за поясом находился в окружении десятка прогрессивных бояр в одной из сторожевых башен. Царь вглядывался вдаль, не отрываясь от золоченой подзорной трубы, подарок немецкого посла Кнута Гамсоновича, меня он приветствовал коротким кивком. «Говорить может?» — сквозь зубы полюбопытствовал я у подоспевшего Кашкина. Старый боярин лишь сострадательно смахнул слезинку из совершенно сухих глаз. «Шепчет только. Что шепчет, порой не разберешь. А попросишь погромче повторить, так глядишь и на плаху полетишь за оскорбительство. Я протолкался поближе к государю. Горох молча передал мне трубу и ткнул пальцем в горизонт. Ну-с. Что у нас там эдакого особенного? Ага. Из-за голубеющей полосы перелеска, не торопясь, выползала пестрая масса ордынских конников. Довольно много, на мой неопытный взгляд. 5-6 Вроде бы только верховые. Ни пехоты, ни осадных башен, ни камнеметательных орудий не видно. А вот слева заметен обоз. Или правильнее, длинная вереница пустых телег под ожидаемую добычу. Я бы предположил, что неприятель не намерен стоять под нашими стенами слишком уж долго. Хотя по совести опыт ведения военных действий у меня нулевой. Милиция не для этого создана. «Что думаешь, участковый?» Прямо мне в ухо еле слышно просипел горох. Я с огромным трудом поборол искушение переспросить «Погромче!» «Мне кажется, что нас намерены осадить, но не штурмовать. Учитывая рост мелких неприятностей и общий уровень невезения в городе, оно им недолго ждать, пока мы сами откроем ворота. Но из меня в плане обороны некомпетентный советчик. Может, лучше своих воевод спросите?» «Спрошу». Все так же на ухо, но явно более грозным тоном пообещал осипший царь. «Вон, о двух спросил уже. До сих пор задницы поротые чешут. Порох сырой, пушки нечищенные, кони не кованые, доспехи ржавчины едены. А что там твои стрельцы-молодцы с нашими воротами мудрят?» «Развешивают профилактические плакаты, в доступной форме объясняющие даже самому неграмотному шамахану, почему ему не стоит заходить в Лукошкино». Подумав, оптимально объяснил я. «Ну-ка, а дай посмотреть». Я свесился между зубцов вниз и долго орал, пока не докричался до Еремеева. Он понял, покивал и отправил к нам на стену кого-то из ребят. Развернув полученный свиток, я в первую очередь передал его царю. Горох глянул, вздрогнул, пригладил ставшие дыбом кудри и передал ближним боярам. Послышались тяжелые вздохи, плевки, матюкания и молитвы «Спаси и сохрани такую-то рожь на улице встретить!» По-моему, это был портрет Севастьяна Кровопийцы, обидчика вдов и сирот, а также непримиримого народного борца с боярским благосостоянием. «Так а что ж сразу-то не сказал? Ясное дело, с этими мордами ворота целей будут, к ним и на полверсты никто не сунется. Тут мы в безопасности. А кто рисовал-то?» «Савва Новичков, хороший мастер», — уважительно прошептал царь. «Хотел я его в свое время на кол посадить, да, видать, провидение уберегло, а он вот где нам пригодился. Шамаханов отобьем, награжу шубой с плеча. Мне все одно новую покупать надо». Я практически приготовился попрощаться со всеми. Собственно, чем мне было там на стене любоваться? Когда на сцене появилась... Новое лицо. Вежливый дьяк Филимон Груздев. Редкое невезение.